Идеально подготовленный отряд бойцов всего за 30 дней. Но больше Августа удивила не сила и навыки клонов, а их способность к самоисцелению. Она не обладала такими чудодейственными возможностями, как системная регенерация первого уровня, но все-таки имела необычные свойства. Она увеличивала скорость заживления ран в 3 раза от обычного и повышала общую живучесть тела. С простреленной головой или сердцем клон, конечно, бегать не сможет, но вот повреждение других менее важных органов должно оказать менее смертельный эффект. Прикажи Август сейчас уничтожить клонам Нью-Йоркское отделение Гидры, они немедленно поспешат исполнить его приказ. На уничтожение всего персонала комплекса им понадобится несколько часов, при этом потери среди них будут незначительные. Отец, вышла вперед одна из клонов. В отличие от остальных, в ее глазах читалась строгость и расчетливость. Она была выбрана Августом в качестве командира отряда. В ее мозг был внедрен шаблон лидера, и она была тем самым клоном, которого Август вытащил лично из техноорганического мешка. Почему клоны называют Августа отцом? Всему виной стал генетический шаблон Офелии. Во время выращивания клонов произошла какая-то аномалия. Предположительно, причиной аномалии послужила сыворотка «Гвардеец». Еще не до конца выращенные клоны пробудили свою генетическую память и получили из нее некоторые знания. Так в полученных воспоминаниях были упоминания Августа как отца. Они наложились на заданные директивы абсолютной преданности и были глубоко укоренены в сознании клонов. Теперь переубедить их в том, что он не их отец, было невозможно. «Мы хотим доказать свою преданность и полезность», — тем временем продолжил клон-командир. «Скоро ваше время придет, а пока тренируйтесь и оттачивайте свои навыки». Август покинул зал в глубокой задумчивости. В голове у него вырисовывались некоторые планы на экипировку суперсолдат. Нынешние малобронированные экзоскелеты, очевидно, не подходили им. Клоны и так обладали огромной физической силой и не имели бы никакой прибавки в силе отношения экзоскелета. Нужно было делать модель, в которой основной упор был бы на защиту. Так в голове Август вырисовывался первый прототип костюма «Легионер». Для его создания потребуется толковый инженер, и мужчина уже знал, к кому стоит обратиться. Неудачное покушение, несколько месяцев тюрьмы, похищение из нее американскими террористами и снова попадание в тюрьму. Только в этот раз тюрьма тюрьмой не выглядела. Скорее, она была снова похищена, только в этот раз какой-то непонятной правительственной организацией. Ее представители уже несколько раз посещали Софию и предлагали ей сотрудничество. В обмен на работу на них, они обещали снять с нее все обвинения и выпустить на свободу. Казалось бы, в ее ситуации предложение мутной организации выглядело довольно привлекательно. Только вот Ванка прекрасно помнила опыт своего отца. Сначала они протягивают руку, улыбаются тебе в лицо, а когда ты становишься ненужной, они без зазрения совести избавляются от тебя. Плевать, какие между вами были отношения, они придумают 1001 причину, почему они поступили правильно. Сама мысль о работе на американское правительство отзывалась внутри Ванка ощущением омерзения. Ведь часть вины по доведению ее отца до грани лежала и на американском правительстве, которое депортировало Антона Ванка из страны. Поэтому сколько бы ее ни просили и как бы они ее ни заставляли, София Ванка приняли внутри себя решение, что она никогда не будет сотрудничать со щитом. С того момента, как щит заключил ее в собственной тюрьме, ежедневный распорядок Ванка стал однообразным. Все повторялось изо дня в день. Маленькая светлая комната с одной навесной койкой, столиком и туалетом с раковиной. Из комнаты ее не выпускали, еду подавали через специальное отверстие в двери. Никаких средств для времяпрепровождения досуга не было. Оставалось только лежать на койке и считать цифры в голове, иногда разбавляя счет физическими упражнениями. Видимо, американцы хотели свести ее с ума, но она так просто не сдастся. Дверь в ее комнату со скрипом открылась. Скрыв ненависть в своих глазах, София повернула голову ко входу, ожидая там увидеть, ставшее ей ненавистным, лицо вербовщика щита. Но к ее удивлению, в комнату вошла пара женщин в черной униформе и безразличным взглядом. «Неужели меня наконец переводят в нормальную тюрьму?» — презрительно ухмыльнулась Ванка. «Задолбались меня тут держать?» «Понимаю». Вошедшие женщины молча подошли к ней, подняли с койки и, прижав к стене, надели на нее наручники. После, держа ее под руки, вывели из камеры. Да тут прямо целая делегация собралась. Нагловато присвистнула София, наткнувшись в коридоре взглядом на толпу одетых в черную униформу женщин. Эта толпа со всех сторон обступила Ванка и повела на выход из штаба щита. Такую процессию, разумеется, заметили сотрудники щита и не могли не задаться вопросом, а что собственно происходит? Куда эти люди ведут иностранную террористку? Немедленно объяснитесь, кто вы такие? Уже при выходе в холле, эту процессию заметила Наташа Романов. Кто вам позволил проникнуть на территорию штаб-квартиры щита и забрать из нашей тюрьмы опасного террориста? Агент Романов, не смейте препятствовать агентам из специального отряда ФБР, раздался грубый приказ. И Наташа встретилась взглядом с Александрой Пирс. Софию Ванка переводит, это все, что вам нужно знать. Черная вдова потупила взгляд, наблюдая за тем, как Ванка выводит из штаб-квартиры и сажают в машину. Она ничего не могла сказать против слов Пирс, но ей было известно, кто мог. Наташа проводила взглядом уезжающие от штаба машины, запомнив их номера и направилась в кабинет Фьюри. Чернокожая директриса щита уже, разумеется, знала о всем происходящем. Прибытие и рассказ Наташи ничуть не удивил ее. Неизвестно откуда, будто из воздуха, взялся какой-то специальный отряд ФБР, у которых было полномочий больше, чем даже у щита. Возникает вполне логичный вопрос, почему до этого лучшая американская разведывательная организация не имела вообще никакой информации о таком важном отряде ФБР. Очередная проблема, будто Фьюри их сейчас было мало. Появление Гидры в Германии, массовые исчезновения бездомных на окраинах Нью-Йорка и теперь еще это. Мистический отряд ФБР. Разумеется, директриса щита отправилась в кабинет Александры Пирс. Она хотела разобраться со всем и понять, откуда взялся этот чертов специальный отряд ФБР. Слабо освещенная комната, железный стол, а на нем поднос с едой. Забравшие Софию из щита люди, привезли ее не в тюрьму, а в какой-то подземный комплекс. Они даже не стали завязывать ей глаза, и Ванка в деталях видела весь их маршрут со штаба щита до скрытого прохода в подземный комплекс. Они сняли с нее наручники и оставили в темной комнате. Через несколько минут к ней пришла черноволосая крупная женщина, с подносом еды и стаканом молока. Поставив еду перед ней, молчаливая женщина уселась напротив. Мертвенно-бледный взгляд пришедшей, разумеется, не был настроен на диалог, поэтому София молчала и внимательно разглядывала окружение. Из еды на подносе лежала тарелка говяжьего стейка с картофельным пюре. По бокам вилка и ножик. Вот ими Ванка и решила воспользоваться. Она еще во время того, как черноволосая зашла в комнату, заприметила на ее поясе огнестрельное оружие и карту доступа. Воспользовавшись вилкой и ножом, София планировала избавиться от сидящей напротив женщины и завладеть ее имуществом. Ванка устала торчать в заключении. Она собиралась устроить побег. Медленным движением девушка осторожно взяла вилку и ножик. Поднеся приборы к стейку, София сделала вид, что собирается разрезать его. Но это был лишь обманный маневр. Буквально в считанные секунды столовый нож в правой руке понесся в голову черноволосой женщины. Раздался громкий хлопок от столкновения рук Ванка и женщины. Черноволосая легко заблокировала удар и без особого интереса своим мертвым взглядом посмотрела в глаза Софии. Скрытый удар вилкой в печень был так же легко отражен, как и удар ножом. Черноволосая даже не опустила взгляд вниз, продолжая смотреть в глаза Ванка. Огромная сила обрушилась на руки Софии. Девушка почувствовала, как ее кости болезненно заныли. «Еще чуть-чуть и кости ее обеих руках будут сломаны. Да сколько в тебе силы!» – воскликнула Ванка. Она ведь тоже была довольно спортивной женщиной и обладала незаурядной силой. Но против этой великанши она ничего не могла противопоставить. «Успокойся и сядь на место», – бездушно произнесла черноволосая и ослабила оказываемое давление. Вилка и нож выпали из онемевших рук Софии, и та уселась обратно на свое место. В комнату проник квадрат света, и в проходе показался мужской силуэт в плаще и маской на лице. «Оставь нас», — приказал он силачке. В этот момент Ванка могла наблюдать преображение бездушной великанши в довольно оживленную девушку. Ее глаза при взгляде на мужчину заблестели, а голос наполнился энергией. «Да». Подпрыгнула с места черноволосая и вышла за дверь. На ее место уселся мужчина. Его глаза сразу уставились на лежащие на полу приборы и разлитое по столу молоко. «Уже успела похулиганить, значит, со мной не стоит дурить, иначе ты умрешь», — ровным тоном сказал Август, и около него возникла сфера огня. Медленно летая вокруг, она приковала к себе заинтересованный взгляд Софии. «Чего вы от меня хотите?» — сложила руки на груди Ванка и откинулся на спинку железного стула. «Думаю, ты догадываешься. Мы хотим, чтобы ты работала на нас за достойную плату, Развел руками в стороны мужчина. «Я никогда не буду работать на старое американское правительство, вы мне омерзительны». Сплюнула на пол София и с ненавистью посмотрела на Августа. «София, ты ошибаешься. Мы не принадлежим старое или американскому правительству, мы представляем обособленную группу неравнодушных граждан», чему-то усмехнулся мужчина. «Значит, еще одни террористы», вынесла вердикт девушка. «Не делай поспешных решений, София, я дам тебе время на подумать. Через неделю я снова приду к тебе, чтобы получить от тебя ответ». По приказу Августа, Ванка перевели в жилую комнату, выдали ей одежду и все нужные принадлежности. Также ей предоставили ключ-карту с высоким уровнем доступа, чтобы девушка могла путешествовать по всем лабораториям комплекса. Разумеется, Август не был глупцом, чтобы доверять недавно пытавшейся совершить побег девушке. В качестве гаранта безопасности, он приставил к Софии пару надсмотрщиков из числа клонов. Какой бы умной ни была Ванка, но сбежать из-под наблюдения сразу двух суперсолдат у нее не выйдет. Лаки с ухмылкой сидела на краю крыши многоэтажки и, перебирая в воздухе ногами, следила за идущими снизу людьми. Они привлекли ее внимание своими пропитанными божественной силой аурами. Скрывая себя магией, они шли по оживленному городу в нетипичных для Америки нарядах. Возглавляла эту группу лысая женщина. Ей богиня магии уделила больше всего внимания. Концентрация сразу двух противоположных друг другу божественных сил, и как еще тело этой смертной не взорвалось от буйствующей внутри энергии, ухмылка шире растянулась на лице Лаки. Почувствовав чей-то взгляд, древняя резко остановилась и заозиралась по сторонам. Подняв взгляд к небу, она сфокусировалась на месте, где до этого сидела Лаки. В ее душе поднялось нехорошее предчувствие. «Что-то случилось, учитель?» — спросил один из учеников, следовавших за древней. «Нет, ничего», — успокоилась женщина и продолжила вести за собой группу. «Кто ты такая?» — воскликнула хранительница Нью-Йоркского храма Камарта Джей, попыталась воссоздать зеркальное измерение. «Не выходит, да?» — с издевкой спросила Лаки, придерживая на лице ухмылку. «Что ты сделала?» — запаниковала хранительница. «Ничего, о чем бы тебе стоило знать?» Появилась позади хранительницы вторая Лаки. Женщина-маг еще не успела среагировать, как почувствовала легкое касание к затылку. Мгновение, и на ее глаза опустилась тьма. Последнее, что она успела услышать перед погружением во тьму, было: «Усни». Тело женщины-мага обмякло, Лаки успела поймать его перед самым падением. Многозначительно улыбнувшись, богиня приложила ладонь ко лбу хранительницы. От места соприкосновения распространился мягкий зеленый свет. Закрытые веки бессознательной хранительницы дернулись, и глаза снова медленно открылись. Когда-то нежные карие глаза наполнились зеленым ядовитым оттенком, вся живость и ясность пропала из взгляда, заменившись ехидством и опасным лукавством. Хранительница медленно встала на ноги, заметив рядом стоящую Лаки, женщина ухмыльнулась, точь-в-точь как богиня лжи. Натянув на лицо насквозь фальшивую улыбку, Лаки с интересом стала бродить по храму, рассматривая выставленные на показ артефакты. Ее сегодняшнее прибытие в Нью-Йоркский храм магов было вызвано лишь обычным любопытством к мидгарским артефактам. Богине магии было интересно, по какому принципу они работали. Найти этот храм Лаки удалось благодаря магическому следу гуляющих по городу магов. Для такой искусной в магии богини, отследить весь путь мага по его остаточному магическому следу было довольно легко. «Ничего», — удрученно покачала головой Лаки. «Она ожидала чего-то большого от одного из трех храмов Камартаджа. Но думаю, ты мне поможешь развеять скуку», — обратилась богиня к молчаливо стоявшей в стороне хранительнице. «Я слышала, что в главном храме Камартаджа находится артефакт, способный управлять концепцией времени. Я хочу заполучить его и изучить. Думаю, при создании этого артефакта использовался один из камней бесконечности. Ты ведь поможешь мне?» — с жалостью в голосе спросила Лаки. «Ты же понимаешь, что сейчас говоришь сама с собой», — недоуменно сказала хранительница и уставилась своими зелеными глазами на Лаки. Ее сознание пребывало в одной из мощнейших иллюзий, запертое в вымышленном мирке. Оно беспрекословно выполняло команды внедренной копии сознания богини лжи. «Пхах, ха-ха-ха», — звонко засмеялась богиня магии, прикрывая свой рот ладошкой. Руки хранительницы тем временем прочертили перед собой круг и открыли пространственный портал. Медленно шагнув в него, она переместилась в основной храм Камартаджа в Тибете. Нужный артефакт хранился в библиотеке. Используя личность хранительницы, Лаки в ее теле приблизилась к библиотекарше и навела на нее марок. Дальше заполучить артефакт оказалось довольно просто. Древняя была занята решением важной проблемы и пропажу артефакта заметила не сразу. Когда она уже прибыла через портал в тибетский храм, след от ока Агамотта был утерян. Богиня магии держала в руках ценнейший артефакт Мидгарда и была очень рада. Наконец-то она нашла хотя бы что-то интересное на земле. Последнее время она кое-как сдерживала свое рвущееся наружу желание изучить смертного, который как-то приобрел демоническую родословную. Если артефакт Ока Агамотта надолго не займет Лаки, то ее милая старшая сестра лишится своего будущего соперника. Богиня магии препарирует его и все-все-все о нем разузнает. Глава 38. Слияние с камнем бесконечности. Лаки стояла посреди всепоглощающей тьмы. Куда ни посмотри, во все стороны простиралась бесконечная темнота. Ее личное карманное измерение, закрытое от внешнего мира и служащее для богини магии личной лаборатории и мастерской. Короткий взмах белоснежной рукой и бездушное пространство наполняется цветами. Маленькие летающие огоньки возникли из ниоткуда и осветили колоссального размера помещение. Удерживая на лице свою извечную улыбку, Лаки медленно шла по своей лаборатории. Ее окружали хирургические столы, колбы с разноцветными жидкостями и разного рода ингредиентами. Все лабораторное оборудование имело за собой магическую основу и относилось к оборудованию высшего класса. Даже в самом Асгарде, находящееся в измерении Лаки оборудование считалось огромной редкостью. Для богини, которая разменяла уже с десяток сотен лет, добыть это оборудование было сложно, но не невозможно. Помимо лаборатории, которая занимала 60% свободного пространства в измерении, была также мастерская. Там Лаки занималась изучением и созданием магических артефактов. Именно в мастерскую сейчас она и направлялась. Держа в руках Ока Агамотта, девушка с интересом рассматривала тонкую магическую вязь, покрывающую артефакт. Мидгарская школа рунической магии. Лаки 800 лет назад изучала ее. В магической библиотеке Асгарда было полно информации о магии девяти миров, камнях бесконечности и даже теории мультивселенных. Правда, последние две темы хранились в закрытой части библиотеки, входить в которую дозволялось только действующему правителю Асгарда. Разумеется, Лаки глубоко плевала на правила. Поднаторев в магии сокрытия, она проникла в закрытые части библиотеки. Оттуда она узнала о существовании камней бесконечности и их способностях. Ее внимание тогда сразу же привлек один из камней бесконечности – камень разума. Именно им Лаки возжелала обладать. Остальные камни бесконечности не представляли для нее особого интереса. Похищение Ока Агамотта не было спланированной акцией. Лаки и правда просто хотела найти в Мидгарде что-то особенное, что можно было бы изучить. Артефакт, способный управлять концепцией времени, был довольно интересным. Очевидно, при его создании использовался один из камней бесконечности – камень времени. Лаки зашла в свою мастерскую и положила артефакт на магический стол. Возложив свои руки на поверхность стола, богиня влила свою силу и сознание. Процесс изучения артефакта пошел полным ходом. Око Агамотта засветилось зеленой энергией и медленно взлетело над столом. Глаз в середине артефакта открылся и начал излучать мощнейшую энергию времени. Пространство посреди мастерской болезненно затрещало. Карманное измерение кое-как выдерживало давление одного из камней бесконечности. На лице Лаки расплылась улыбка. Своим сознанием она медленно исследовала артефакт, пробираясь глубоко в его внутренности. Постепенно она понимала, как был устроен мидгардский артефакт, а точнее сосуд для сдерживания и использования камня бесконечности. Око Агамотта разумно ограничивало силу камня бесконечности для безопасного использования силы времени. По приблизительным подсчетам, с помощью артефакта возможно было задействовать только 30% силы камня времени. Обычные мидгарские маги не выдержат и 10%, все 30% могли использовать только существа по силе равные Лаки. Медленно, наполненная ядовитой энергией Ока Агамотта раскрылась. Зеленый осколок, пышущий энергией самого мира, плавно вылетел из артефакта и застыл над магическим столом. «Камень времени, как же прекрасно ты выглядишь», – прошептала губами Лаки, завороженно смотря на парящий камень. Подняв одну из своих рук, богиня кончиком указательного пальца медленно соприкоснулась с магическим осколком времени. От соприкосновения во все стороны хлынула холодная энергия всепожирающей бесконечности, карманное измерение стало разрушаться, как и энергетическое тело Лаки. Богиня магии немедленно отдернула руку от камня и, используя свою магическую мощь, запечатала его обратно в удерживающий сосуд. «Жаль, но этот камень тоже не подвластен мне», — протянула удручающим тоном Лаки, стараясь удерживать себя в сознании. Слишком сильные повреждения ее энергетическому телу успел нанести камень времени. Придется теперь потратить некоторое время на восстановление. Зачем же Лаки притронулась к камню и что она хотела сделать? Коснувшись его, она попыталась синхронизировать свое энергетическое тело с камнем временем и с помощью этого получить возможность использовать всю силу камня, без каких-либо ограничителей и костылей. Слиться с камнем времени у Лаки не получилось. Слишком они не подходили друг к другу, и в отместку камень чуть не уничтожил ее. Хорошо, что богиня заранее подготовилась к такому исходу и довольно быстро разорвала связь с камнем. Об ритуале слияния с камнем бесконечности Лаки узнала 300 лет назад, когда решила исследовать руины одной из вымерших цивилизаций. Странная гибель космической цивилизации привлекла внимание богини магии, которая по своей натуре была очень любознательной. Странность заключалась в том, что довольно развитая цивилизация, на уровне Асгарда, была уничтожена всего за один день не пойми откуда взявшейся черной дырой колоссального размера. Искать что-то на дрейфующих по космосу кусках планеты было довольно сложно. Лаки потратила несколько десятилетий на поиски, пока не наткнулась на странный астероид, который позже оказался маленьким осколком планеты. На этом осколке находилась разрушенная подземная лаборатория вымершей цивилизации. По счастливому стечению обстоятельств, Лаки удалось найти в ней засекреченные отчеты экспериментов по слиянию камней бесконечности с живыми существами. Следуя найденным отчетам, богиня магии позаимствовала тессеракт из сокровищницы Одина и стала экспериментировать с ним. Используя капли энергии камня пространства, она пропитывала ими разнообразных живых существ, пока не нашла подопытную, с которой камень частично синхронизировался. Синхронизация была не идеальной. Подопытная не могла воспользоваться силой камня пространства из-за своей слабости, но она и не получала вреда от соприкосновения с ним. В чем польза синхронизации с камнями бесконечности, если их и так можно использовать с помощью артефактов? На это есть банальный ответ. Насколько бы умелым ни был мастер, создающий сосуд для камня бесконечности, этот сосуд никогда не позволит использовать силу камня бесконечности выше 40%. Во Вселенной просто нет настолько крепкого материала, способного выдержать хотя бы половину давления от силы камня бесконечности. Существо, которое сможет успешно синхронизироваться с камнем бесконечности, не будет как-то ограничено в его применении. Это даст возможность такому существу встать на один уровень с древними богами и космическими сущностями. В общем, исследования Лаки увенчались успехом. Она разработала действующую магическую модель синхронизации живого существа с камнем бесконечности. К сожалению, камень пространства, как и камень времени, не подошел Лаки. Богиня магии не расстраивалась по этому поводу. Она была еще полна надежд. Помимо этих двух камней бесконечности, существовало еще четыре. Из этих четырех, Лаки больше всего привлекал камень разума. В теории именно с этим камнем у нее было больше всего шансов на успешную синхронизацию. Отложив око Агамотта в сторону, Лаки отправилась отдыхать. Она и не заметила, как за банальным исследованием артефакта провела целый месяц. Для нее месяц пролетел в мгновение ока. Вот она кладет артефакт на магический стол, напитывает его своей энергией, изучает его и достает из него камень, чтобы попытаться синхронизироваться с ним. Такие простые действия казались ей довольно быстрыми, но на самом деле она затратила целый месяц на их реализацию. Несколько дней она выделила на отдых, чтобы после него сразу вернуться к работе. Иметь у себя камень времени, способный заглядывать в будущее и ни разу им не воспользоваться, разве такое возможно? «Ну давай, покажи мне мое будущее», — улыбнулась Лаки, вливая свою силу в око Агамотта. Механический глаз в центре артефакта открылся и, исторгнув из себя энергию времени, заглянул в будущее. Богиня магии закрыла глаза, изучая возможные варианты будущего. Этих вариантов было несколько десятков тысяч, некоторые чем-то отличались друг от друга, а некоторые были похожи. Чем дальше Лаки заглядывала, тем больше вариантов будущего перед ней появлялось. Когда она заглянула в будущее на несколько месяцев вперед, то вообще потерялась в вариантах будущего. Их уже было не несколько десятков тысяч, они исчислялись миллионами. Видимо, ее совместимость с камнем времени была настолько плохой, что ей даже не удавалось нормально отфильтровать видимые варианты будущего. При заглядывании в будущее на несколько месяцев не должно появляться столько ответвлений. Такое количество вариантов характерно для заглядывания в будущее на пару лет. Камень времени в руках Лаки оказался хоть и необычной, но все равно безделушкой, не способной полноценно реализоваться в могущественный артефакт. Но даже такая безделушка могла сослужить пользу. С помощью нее богиня магии решила попробовать отыскать интересующий ее камень разума. Заглянув в будущее на несколько месяцев, перед ней снова открылись миллионы вариантов событий. Чтобы закончить с работой побыстрее, Лаки, используя все тот же камень времени, ускорила себя относительно мира в сотню раз. Так, перебирая вариант за вариантом, в конце концов богиня лжи ухмыльнулась. В будущем ей было суждено встретиться с камнем разума, только вот связующим звеном в его получении был всегда ее будущий подопытный, Август. Через несколько месяцев, во время атаки Нью-Йорка силами Читаури, Август где-то отыщет камень разума, и у Лаки наконец-то появится шанс заполучить его. Желая заглянуть еще дальше в будущее, по тем веткам, где ей удалось заполучить камень разума, богиня лжи ухмыльнулась еще шире, так, что ее острые клыки задорно сверкнули. Как она и теоретически предполагала, камень разума был тем самым камнем бесконечности, с которым Лаки сможет идеально синхронизироваться. Дальше она обретет такое могущество, которому невозможно будет не позавидовать. Только вот Лаки даже не догадывалась, чем ее жадность и высокомерие против Августа в итоге обернется для нее. Август улыбнулся, представляя в голове забавную картину. Оставалось полтора месяца до нападения Читаури на Нью-Йорк. Средства обороны города подготавливались полным ходом. София Ванка, некоторое время поломавшись, все-таки решила принять предложение по трудоустройству. Ключевым фактором здесь сыграла парочка ученых из бывших советских республик и кучу других неамериканских ученых. Все-таки, хорошо обдумав свое нынешнее положение, Ванка решила выбрать правильное решение. Заступив в первый день на работу, девушка получила свое ЦУ и стала работать над первыми прототипами тяжелой брони. Работа у нее продвигалась довольно быстро, потому что физически одаренным суперсолдатам не нужна была сложная начинка для компенсации веса брони. Перед Ванка было выставлено два критерия будущей брони. Первое – защита, второе – смертоносность. Остальное было неважно. Так, через месяц, первая партия силовой брони была одобрена, и в течение недели ею был оснащен первый отряд клонов. Герметичная броня, имеющая хорошую защиту от радиоактивного и химического воздействия с толстыми защитными пластинами из прочнейшего ныне существующего сплава. Броня будущего. Жаль, конечно, что ею могли воспользоваться только суперсолдаты, потому что обычного человека такая бы броня раздавила. Дневную дремоту прервал настойчивый звонок во входную дверь. Август озадаченно открыл глаза, перебирая в голове людей, которые знали о существовании этой квартиры, и то, что сейчас он находился в ней. Таких людей, к слову, можно пересчитать по пальцам одной руки. Звонки тем временем в дверь продолжались, перемешиваясь с канонадой стуков. Воссоздав на себе костюм, Август неторопливо пошел к двери. Приблизившись к ней, он посмотрел в глазок, но ничего не увидел. Глазок был непонятно чем закрыт, оттого разглядеть тех, кто стоял за дверью, было нереально. Особо ничего не боясь, мужчина открыл входную дверь и встретил на пороге улыбающуюся лукавой улыбкой Лаки. «Сюрприз!» – выкрикнула богиня и протянула Августу торт. «Давно с тобой не виделись, я решила навестить тебя. Последнее время ты такой занятой!» Наглым образом всучив в руки Августа торт, Лаки протиснулась в квартиру. Мужчина тяжело вздохнул и обреченно посмотрел на торт. В мыслях у него так и крутился один единственный вопрос: чего этой психопатке от него надо? Что ты сделала с моим дверным глазком, и по какому такому поводу ты решила навестить меня? Мы не настолько близки, чтобы ходить друг к другу в гости, ловко подметил Август, следуя за Лаки на кухню. Что я сделала? Да я его просто пальцем прикрыла, не выдумывай там, постучала по кухонному столу богиня и уселась на стул, закинув одну свою ножку на другую. После же, ее двуличность дала о себе знать. Заигрывающие нотки пропали из голоса, а выражение лица кардинально поменялось. «Прекрати задавать вопросы или пожалеешь об этом. Приготовь нам кофе и порежь торт». «Лаки, это уже переходит все границы», — положил торт Август и встретился взглядом с богиней. «Мы ранее договаривались с тобой только о победе над Торой, других договоров между нами нет. Так зачем ты постоянно приходишь ко мне, и как ты вообще узнала, что я здесь живу?» «Глупец», — серьезная маска на лице Лаки раскололась, и она насмешливо ухмыльнулась, чуть наклонившись к мужчине. «Книга, что я дала тебе, На ней наложена отслеживающая магия. Неужели ты даже не подумал об этом? Я решил довериться тебе, но, видимо, не стоило. Перевернул с ног на голову факты Август. На самом деле он думал о том, чтобы проверить книгу на разного рода магию, и даже проверил, не найдя ничего необычного. Поэтому слова о доверии были частично правдивы, ведь он после проверки не отправился искать нужного специалиста, справедливо предполагая, что только маг уровня древний сможет заметить какие-либо скрытые лакичары. Ухмылка Лаки растянулась на лице в тонкую линию, а глаза насмешливо блеснули. «Дурак, может, хватит обзывать меня?» – вспылил Август. Все-таки картина сидящей на стуле черноволосой красавицы, которая не переставая старается как-то оскорбить или унизить его, в конец доконала. Задумчиво приставила пальчик к своим черным губкам богиня и посмотрела в сторону выхода. «Видимо, моя компания тебе не нравится. Тогда я покину тебя». У Августа аж глаза широко открылись от удивления. Неужели стоило просто настоять, и Лаки сразу же решила покинуть его? Нет, тут определенно что-то нечисто. Просто так она бы не ушла, гордость бы не позволила. От осознания сего факта, тело мужчины напряглось. «Знаешь», уже подходя к выходу, окликнула Лаки с очень грустным личиком, будто бы ее глубоко обидели. Раньше Август думал, что актерским талантам Наташи нет равных, но все-таки с богиней лжи обычная смертная никогда не сравнится. «А я ведь хотела тебе по-дружески, за чашечкой кофе и кусочком вкусного торта, рассказать о внедрившихся в Мидгард разведчиках-диверсантах Читаури. Эх, жаль, что тебе это не интересно, провокаторша». Она никуда не собиралась уходить, просто она решила использовать самую наглую манипуляцию, чтобы поиздеваться над ним. «Эх», смирился с проигрышем Август и, собравшись с мыслями, продолжил. «Лаки, видимо, мы неправильно поняли друг друга». Каких же усилий стоило произнести эти слова мужчине? Тем временем хитрая черноволосая богиня, удерживая на своем лице маску обиды и скорби, внутри гадко посмеивалась над смертным. Очередная победа божества над смертным. Глава 39. Преддверие войны. Напевая себе под нос малознакомый мотивчик, Лаки покрепче прижалась грудью к боку Августа, даже голову положила ему на плечо. «Лаки, ты можешь мне объяснить, что вообще происходит?» — недоуменно спросил Август, чувствуя приятный запах вина, исходящий от волос богини. Вот уже второй час они просто ходили по улицам Нью-Йорка, обнимаясь с друг другом как влюбленная парочка. «А что мне объяснять?» — лукаво улыбнулась девушка, видя, как хмурится мужчина. «Я пообещала провести тебя к разведчикам Читаури, и я веду тебя к ним. Мы просто ходим кругами, не обманывай меня», — заметил Август и сжал от раздражения плечо Лаки, чувствуя пальцами фальшивую нежность и хрупкость девушки. «Ха-ха-ха, а ты не так глуп, как я изначально думала», — залилась тихим смехом богиня лжи и уткнулась личиком в грудь мужчины. «Издеваешься?» «Нет-нет», — замахала своей рукой в знак отрицания Лаки. «Но если только чуть-чуть». Терпение Августа лопнуло. Неужели все рассказы Лаки о прибытии разведчиков Читаури оказались обычной ложью, выдуманной для того, чтобы потешиться над ним? Все-таки в оригинальной истории Марвела никаких разведчиков от Читаури не было. Был только Лаки, который с помощью камня разума сколотил себе команду и создал на основе камня пространства огромный портал для крупномасштабной переброски сил Читаури. Конечно, на оригинал не стоит рассчитывать, ведь его мир слишком сильно ушел от изначального канона. Чего только стоит гуляющая по земле Лаки. Очевидно, что Читаури отправит кого-то другого для создания и открытия огромного портала. «Либо ты сейчас отведешь меня в нужное место, либо я возвращаюсь домой», — нахмурился Август. «Какие мы серьезные», — перестала смеяться Лаки и недовольно скрутила губки. «Ладно, ты целых два часа вместе со мной ходил кругами, я уже успела достаточно повеселиться за твой счет. Идем», — отлипла от Августа богиня и, сжав ладонь мужчины, повела его за руку в невзрачный переулок. Август в этот раз уже с подозрением отнесся к действиям Лаки и все ожидал от нее какой-то подлянки. Черноволосая богиня отвела его вглубь переулка и завела в какой-то неприметный закуток. Только Август хотел раздраженно окликнуть богиню, как почувствовал секундную невесомость, и его зрение мгновенно застелила непонятно откуда взявшаяся тьма. «Не бойся, мы в мире теней», — спереди послышался ехидный голос Лаки. «Крепко держи мою руку, я проведу тебя». Август сконцентрировал внимание на своей сжатой руке. Нежная ладошка богини магии до сих пор удерживала его за руку, обхватывая своими тонкими пальчиками его грубую ладонь. Разумно опасаясь потеряться в этом мире тьмы, Август тоже решил крепко сжать мягкую ладошку богини. «Ты знаешь, что здесь делают разведчики Читаури?» – спросил мужчина, стараясь как-то скрасить свое путешествие по теневому миру. «Знаю», – Илоки начала свой рассказ. «Космический флот Читаури находится далеко от Солнечной системы. Для переброски всех войск раси Читаури потребуется несколько лет. Такое путешествие будет очень рискованным и заметным. Каждая живая душа в космосе будет знать о передвижении огромного космического флота кибернетических ящериц. Такая открытость, разумеется, не будет играть им на руку. Изначальная их цель прибытия, а именно камень пространства, может ускользнуть у них прямо из-под носа. Откуда они вообще узнали о камне пространства?» Локи наплела лапши на уши Августу, рассказав ему об особенных существах, способных чувствовать камень пространства. На самом же деле вся их особенность произрастала из лаборатории богини Маги. Они были когда-то ее подопытными. Локи ставила над ними эксперименты, пропитывала их тела силой камня пространства и отслеживала происходящие с ними процессы. Иногда после облучения силой камня пространства подопытные выживали, и Локи отпускала их в открытый мир, стирая им память. Разумеется, это не было проявлением акта доброй воли от Локи. Просто она продолжала наблюдать за ними в естественной для них среде и отслеживать происходящие с ними процессы. Подводя итог, Локи была больной ученой-маньячкой. В результате экспериментов, в которой появился новый вид существ, способных чувствовать камень пространства. Эксперименты Локи по слиянию с камнем пространства происходили очень давно. У бывших подопытных уже успели появиться потомки, которые тоже обладали особенностью своих предков. Несколько таких потомков попали в руки безумной Титанши. С помощью них ей удалось определить местонахождение камня. Титанша поручила расе Читаури любой ценой заполучить камень пространства. Единый разум Улья решил не недооценивать жителей Земли и для начала отправил своих разведчиков на Землю. Для этого были задействованы прототипы дальних телепортационных технологий, через которые с трудом смогли перебросить несколько отрядов разведчиков вблизи от Солнечной системы. Разведчикам удалось обзавестись космическим транспортом и пробраться на Землю, где они, используя высокотехнологичную аппаратуру для шпионажа, смогли идеально внедриться в общество. Самая сложная часть была выполнена. Инопланетным шпионам оставалось только определить местонахождение камня пространства и передать всю важную информацию в центр. Позже они должны будут оказать помощь в захвате камня и создании с помощью него огромного космического портала для переброски всего космического флота расы Читаури. «Откуда ты столько знаешь?» – удивленно спросил Август. Информированность богини магии его немного озадачила, даже скорее напугала. «Неужели Локи все-таки работает вместе с Читаури? Тогда сейчас эта черноволосая чертовка точно ему не собирается помогать. Скорее она ведет его на верную смерть. Даже не знаю, говорить тебе или нет», — послышался смех богини в темноте. «На что ты готов пойти, чтобы получить ответ на заданный вопрос? Локи, прекрати шутить со мной, я серьезно спрашиваю». «Ну ладно, я просто подслушала планы Читаури, пока следила за ними. Думаешь, я поверю в эту чушь?» — возмутился от такой наглой лжи Август. «Ну, можешь не верить, все равно правду ты не узнаешь», — усмехнулась Локи. «Приготовься, скоро мы выйдем из мира теней». Секундное чувство невесомости, и перед глазами снова появляются краски внешнего мира. Окружение изменилось. Грязные нью-йоркские улицы сменились опрятными улочками. Вокруг невысокие кирпичные домики и люди, говорящие на приятно звучащем языке. Этим языком оказался французский язык. Локи удалось всего за 10 минут перенести Августа во Францию. «Это я еще особо не старалась, можно было бы найти теневую тропу и получше. Оказались бы здесь на пару минут раньше», — заметила удивление на лице мужчины Локи и не упустила возможности немного похвастаться перед смертным. «Читаури находится в этом отеле», — указала богиня пальчиком на высокое здание. «Но перед этим мы еще раз обговорим условия нашего договора. Ты сдаешь мне местоположение одного из отрядов Читаури, а я взамен обязуюсь исполнить одну твою просьбу. Довольно? Очень. Надеюсь, ты не забудешь об этом», — усмехнулась Локи. «Было бы лучше, если бы ты сразу озвучила свою просьбу». «Ша-ша-ша», — прикрыла ладошкой рот Августа богиня и приставила к своим губам пальчик, изображая молчание. «Я хочу, чтобы это оставалось для тебя секретом до определенного момента». Эта секретность Локи немного настораживала Августа. Очевидно, ее последующая просьба простой не будет. Да и вся эта ее фальшивая дружелюбность, непонятно откуда взявшаяся, тоже настораживала. Казалось, у нее в голове появился какой-то план, в котором он играл решающую роль, и сейчас эта хитрая богиня решила подмазаться к нему, чтобы впоследствии получить некоторую выгоду. Подмазаться к кому-то в удобный момент и получить с этого выгоду, в этом нет ничего плохого. Лаки просто неуравновешенная богиня, и вряд ли после достижения своих целей она оставит его живым. Все это время на них двоих висела скрывающая их присутствие магия. Незаметно войдя в отель, Лаки первым делом подошла к мужчине на ресепшене и применила на нем магию. Сидящий за стойкой мужчина на секунду вздрогнул всем телом и завалился на стол. «Что ты делаешь?» – не мог не спросить Август. Он не одобрял совершаемые Лаки действия и хотел ее остановить. «Не беспокойся, этому человеку ничего не угрожает. Просто он немного поработает на нас. Смотри», Лаки опустила светящуюся магической силой руку на голову бессознательного мужчины и применила одно из своих любимых заклинаний. Мгновение, и поменявшие цвет глаза мужчины открылись. Наблюдавший за всем со стороны Август серьезно нахмурился. Заклинание Лаки заставило его о многом задуматься. «Надо бы на тебя тоже заклинание наложить», — подошла к задумавшемуся мужчине богиня и попыталась приложить к его голове светящуюся магией руку. Тот, разумеется, на ее действие быстро среагировал и отклонил голову, чем вызвал у Лаки заливистый смех. «Ха-ха-ха, дурак, на тебя же моя магия не работает. Забыл?» «Не забыл, но проверять эффективность своей защиты особо не хочется». Из воспоминаний находящегося под контролем мужчины Лаки быстро узнала нужные номера, где остановились диверсанты Читаури, и нашла запасные ключи, подходящие к этим номерам. После этого работник отеля исчерпал свою полезность в глазах богини и был высвобожден ею из иллюзий. Вместе с Августом Лаки поднялась на нужный этаж отеля и отыскала номер, где засели Читаури. Благодаря сокрытию присутствия и ряду других ухищрений с магией иллюзий, проникновение парочки в номер оказалось никем не замеченным. Удивительно, но внутри номера отеля Август не увидел никаких Читаури. Вместо них внутри находилась обычная французская семья, состоящая из отца, матери и двух совершеннолетних дочерей. Ничего необычного. Секретная технология мимикрирования расы бардаков и новейший голосовой переводчик прислонилась к стене Лаки. Иногда я задаюсь вопросом, откуда у расы Читаури такие технологии. Впрочем, учитывая их род занятий, мой вопрос снимается. Богиня магии вытянула руку, и из ее разжатой ладони по комнате распространился чарующий зеленый туман. Невидимый для обычного глаза, он окутал ноги всех присутствующих замаскированных Читаури и мгновенно вырубил. С громким звуком четверо человек завалились на деревянный пол. Одна из двух дочерей упала неудачно. Ее голова жестко ударилась о дверной косяк, оставив на дереве заметную вмятину. На самой девушке никаких следов от падения не осталось, даже банального синяка не появилось. Это уже выглядело подозрительно. Позже Лаки обошла четверых людей и сняла с их тел мимикрирующие костюмы вместе с переводчиками, раскрыв истинный облик пришельцев. Эти четыре пойманных пришельца были всего лишь одной из засланных Читаури команд. По-любому где-то в Америке было еще несколько точно таких же отрядов. Выполнив часть своей сделки, Лаки некоторое время позаигрывала с Августом и удалилась. Под конец сообщив, что ее магия грез будет действовать еще несколько дней, после чего пришельцы проснутся. После ухода богини, Август сразу же связался с нью-йоркским отделением Гидры, организовал доставку тел пришельцев и их технологий в главную штаб-квартиру и заранее даже выделил ученых для изучения тел пришельцев и их технологий. Изучение тел Читаури шло полным ходом. В руки Гидры попали четыре особи женского пола, двухметровые, снаружи покрытые высокотехнологичной броней, скрепленной с жесткой, похожей на металл, плотью. Внутри большая часть органов заменена на улучшенные искусственные аналоги, а оставшаяся часть прикрыта толстыми слоями брони. Обычному земному оружию сквозь такой металл пробиться будет очень сложно. По факту каждый представитель расы Читаури представлял собой настоящий стальной броневик, только не на колесах, а на ножках. Идеальное совмещение органики и технологий. Читаури были расой, добившейся больших успехов на поприще кибернетизации. Их успехи были настолько велики, что они решили частично отказаться от своих органических оболочек и внедрили внутрь себя механизмы, став расой кибернетических существ. Разумеется, металл не давал Читаури полного превосходства над остальными органическими расами. Даже у киборгов имелись свои слабости. Их самой уязвимой точкой по-прежнему служила голова. В ней было меньше всего брони, а внутри находился важный орган центральной нервной системы, без которого тело Читаури попросту умирало. По сравнению с изучением Читаури, в исследовании инопланетных технологий появились некоторые трудности. Там использовалось слишком много неизвестных Земле материалов, отчего весь процесс многократно усложнялся. «Обожаю этот океанический запах свободы», — вдохнула полной грудью пожилая женщина и налила себе стакан виски. «Господин Шмидт, это все, что я смогла организовать, воспользовавшись своей должностью. С момента отлова пришельцев прошел почти месяц. Таймер задания в системе медленно приближался к нулю. Вторжение скоро должно было начаться. Тела Читаури были досконально изучены и вся полезная информация о них была сохранена. Суперсолдаты и штурмовые отряды Гидра уже были ознакомлены с внутренним строением Читаури и их расовыми особенностями. Так как время вторжения почти наступило, по ранее заключенному договору генерал-лейтенант совместно с нижестоящими генералами протолкнул идею крупномасштабных военных учений на побережье родной страны, а именно на побережье Лонг-Айленда. Более сотни тысяч военнослужащих и 16,5 тысяч единиц техники примут участие в военных учениях США. Будут задействованы солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны. Такое крупное событие журналисты не смогли пройти стороной. Репортеры со всей Америки съехались в Нью-Йорк, чтобы осветить крупномасштабные военные учения. Около 15 тысяч солдат были временно расквартированы на базе Национальной гвардии Нью-Йорка, еще около 5 тысяч расположили в форте Хамилтон, остальных разместили на побережье Лонг-Айленда. Очевидно, жители Лонг-Айленда были недовольны проведением военных учений на их побережье. Заручившись поддержкой разного рода активистов, жители Лонг-Айленда вышли на улицы и устроили антивоенный митинг. Они не хотели видеть у себя под домом танки и военные корабли, вместе с сотнями вооруженных солдат. Приехавшие журналисты счастливо оскалились из-за образовавшихся митингов и начали их немедленно освещать, представляя организатора военных учений, генерал-лейтенанта, в нехорошем свете. «Тебя беспокоит образовавшееся общественное мнение?» – заинтересованно спросил Август, смотря на фигуру стоящего с бокалом виски генерал-лейтенанта. «Господин Шмидт, может, раньше оно меня и могло беспокоить, но сейчас я совершенно спокойно», — сделала глубокий глоток женщина в форме генерала. «Осталось совсем немного, и я стану настоящей героиней войны, возможно, меня даже повысит до 4-звездочного генерала. Да, вы обязательно добьетесь повышения, мы вам поможем, только потом не забывайте о нашей дружбе. Господин Шмидт, если все получится, я обязательно отплачу вам и вашей организации». «Что же, приятно это слышать». Август просунул руку во внутренний карман и достал оттуда сверток документов. «Советую ознакомиться вам. Здесь вся нужная информация о вашем будущем враге». Пока все внимание было приковано к побережью Лонг-Айленда, где-то в пустыне Техаса поднялась сильная буря. Все небо заволокло черными тучами и с неба на землю опустилось непроницаемое грозовое торнадо. С раскатами грома, в центре постепенно успокаивающегося торнадо появились человеческие силуэты. «Тора, я не понимаю, зачем нам искать этого смертного? Очевидно, он тебе не ровня», — говорил черноволосый юноша, идя рядом с сияющей уверенностью блондинкой. «Сив, ты не понимаешь. Наш поединок — это вопрос чести. Я должна отомстить ему за свое прошлое поражение. Вечно Тора за свое», — пробурчала лучница рядом идущей крупной женщине. «Да», — грустно поддакнула великанша. «Появившаяся Тора. Глава 40. Вторжение в щит и похищение Тессеракта». Высокая фигура, облаченная в тяжелую броню, апатичным взглядом смотрела в раскрывающиеся через окно просторы космоса. В голубых глазах отражались звезды, будто где-то глубоко внутри них скрывались целые вселенные. Апатия не покидала взгляд существа уже многие десятки лет. Танос вознесла на себя поистине тяжелую ношу, которую многие существа посчитали настоящим безумством. «Сын мой, Зоб, подойди ко мне», — произнесла тяжелым голосом колоссальных размеров фигура, не отводя свой взгляд от мрачных просторов космоса. В гробовой тишине раздались ритмичные металлические звуки. Их своими ногами издавало худое, вытянутое существо с овальной головой и отсутствующим носом. Держа руки вместе, оно с опущенной головой подошло к трехметровой фигуре. «Зоб, сильнейший ребенок Таноса, только тебе я могу доверить это задание», — продолжила тем временем Танос, повернутая спиной к приблизившемуся существу. «Как ты уже знаешь, мы определили местоположение камня пространства и собираемся заполучить его. Для этого мне нужен тот, кто в одиночку отправится по координатам камня и, захватив его, позже с помощью него создаст стабильный портал для переброски армии Читаури. Мама, можешь положиться на меня», — приложила ладонь к груди существо. «Это непростое задание. Планета, где находится камень пространства, заселена разумными видами и пребывает под защитой Асгарда, медленно развернулась Танос к преклонившему голову существу. Сам камень уже попал в руки местных существ и сейчас изучается ими. Возможно, сразу после перехода к камню пространства, ты вступишь в конфликт с местными разумными существами. Их оружие хоть и примитивно, но все равно в большом количестве может оказать серьезное сопротивление. Также Асгард один не будет сидеть без дела и не даст пропасть камню пространства из своих владений. Зоб, мой самый ответственный ребенок, ты выполнял все порученные мной задания и ни разу не потерпел неудачи. Теперь ты понимаешь, почему я доверяю тебе это задание. Да, можешь на меня положиться, мама, восхищенно произнесло худое существо и преклонило голову еще ниже, отбивая пальцами ритм. Барменша расслабленно стояла у стойки и хмурым взглядом проходила по пустующему помещению бара. Ее заведение не пользовалось особой популярностью, потому что находился в настоящей глуши. Основными посетителями бара были проезжающие мимо дальнобойщицы и уже за редким исключением местные жители, коих на всю округу наберется несколько сотен. Зачем в такой глуши открывать бар? Хозяйка и сама не знала. Этот бар перешел ей по наследству от ее покойной матери. Она уже несколько раз пыталась его продать и так и не смогла найти покупателя, а продавать совсем по дешевке не хотела. Старый дверной колокольчик подал знак, и барменша у стойки сразу собралась. Пришли новые клиенты, стоило бы их поскорее обслужить. Но следовало только барменше взглянуть на них, как ее лицо моментально скривилось. Разодетые фрики, пробубнила себе под нос барменша, смотря на группу одетых в фэнтезийную броню женщин. Тихий бубнеж барменши под нос привлек внимание одной черноволосой посетительницы бара. Удерживая в зубах толстую дымящуюся сигару, Джейн с интересом взглянула на вошедших фриков и чуть не подавилась своим пивом. Слишком уж вошедшие выглядели странно и даже как-то подозрительно. «Мне и моим спутницам лучшего мидгардского пива», — весело ударила по столу Тора, заставив мебель нещадно проскрипеть. «Плату вперед или проваливайте нахер», — смерила Тору и ее группу презрительным взглядом барменша. «Смертная, тебя, наверное, стоит поучить достойным манерам». Озлобленно оскалился темноволосый юноша и потянулся за своим кинжалом. «Сив», — приструнила своего товарища Тора. «Извини, мидгардка, вот плата за пиво. Вы же принимаете золото, прямо-таки золото». Руки барменши медленно отпустили рукоять припрятанного под стойкой дробовика и протянулись к положенной Торой золотой монете. Несколько простых манипуляций убедили хозяйку бара в подлинности золота. «Держите, заказанное вами пиво», — налила барменша странным гостям своего лучшего пива и уже с интересом уставилась на них. «Не каждый тихосец щеголяет по забытым богам пустошам с золотой монетой в кармане». Попивая налитое пиво, Тора с сожалением отметила, что его вкус не соответствовал даже самым низким критериям. Она постаралась не показывать своего разочарования на лице и отставила кружку в сторону. Изначальной целью ее прихода в мидгардский бар было не само пиво, а информация. Богиня Молнии искренне думала, что в этом баре она сможет получить интересующую ее информацию об Августе. Прошлый опыт жизни в Мидгарде, похоже, ее особо ничему не научил. «Хозяйка, скажи, тебе что-нибудь известно об Августе?» Не стала ходить вокруг да около Тора. «Август, если ты о мужчине, то в наших краях они особо не водятся», — развела руками в стороны барменша. «Ты случайно не об этом мужчине говоришь?» — указала пальцем на подвешенный в углу бара телевизор Джейн. Старый, квадратный монитор с пробегающими по экрану помехами показывал какое-то комедийное шоу. Две девушки, держа в руках бумажки, предположительно со сценарием, весело обсуждали засветившегося по всей Америке и, возможно, миру беловолосого героя. Во время их обсуждения часто появлялись фотографии обсуждаемого мужчины. «Да, именно его я и ищу», — кивнула Тора и привстала из-за стойки, внимательно прислушиваясь к диалогу двух женщин из телевизора. «Тогда тебе нужно в Нью-Йорк», — отложила в сторону докуренную сигару Джейн и сделала большой глоток пива из кружки. «В каком он направлении?» Получив ответ, группа Торы под внимательным взглядом черноволосой девушки покинула бар. На улице раздались громкие раскаты грома, и Джейн, ведомая любопытством, вышла из бара, чтобы проверить, все ли с группой Торы в порядке. Но когда Джейн вышла, единственное, что она обнаружила на улице, было заметно обожженное пятно на асфальте и абсолютно никаких следов вышедшей недавно из бара группы. «Я уже в этом мире нихера не понимаю», — выругалась Джейн Хоулитт и достала из футляра еще одну сигару. На одной из ее рук Прямо из плоти, выдвинулись бритвы на острые клинки и обрезали концы сигары. Вставив скрученный табак в зубы, девушка подождала его и крепко затянулась, пропитывая свой организм табачным дымом. Приборы в лаборатории громко запищали, сигнализируя о поднявшейся многократно активности. Ученые, изучающие тессеракт, пораженно уставились на артефакт. Приподнявшись в воздух, он засветился пронзительным голубым светом и наполнил огромное помещение голубыми оттенками. Находящийся в лаборатории персонал немедленно сообщил директрисе счета о творящихся с тессерактом аномалиями. Фьюрии Черной Вдовы с капитаном Америкой в главном штабе не было, и разбираться на место отправилась Фрэнсис. Она должна была проконтролировать ситуацию до прибытия директрисы и старших агентов. Некоторое время тессеракт просто излучал из себя энергию. С помощью приборов ученые старались выяснить причину излучения энергии. Пока Соколиный Глаз, хмурясь, раздавала приказы присутствующим агентам щита, вдруг откуда-то сверху пришел глухой хлопок, а в помещении с тессерактом из динамиков раздался твердый голос командира службы безопасности. Внимание, на объект было совершено нападение. Неизвестные устроили подрывы верхних уровней. Объект переходит на аварийное обеспечение. Всем сотрудникам службы безопасности приказано вооружиться и немедленно прибыть на верхние уровни. Ситуация вышла из-под контроля. Фрэнсис сняла с пояса рацию и вышла на частоту службы безопасности, чтобы узнать, что происходит. Где-то в середине диалога с командиром охраны, женщину прервал пронзительный треск и крики научных сотрудников. Соколиный Глаз пораженно уставилась в сторону тессеракта. Там непонятно откуда, будто из воздуха, появилось инопланетное существо с необычным скипетром. Оно, настороженно смотря на людей, потянуло свою руку к левитирующему в пространстве артефакту. Вокруг были разбросаны неподающие жизни тела ученых. «Стоять на месте! Убери свою руку от тессеракта!» — выкрикнула Фрэнсис и вместе с оставшимися в лаборатории агентами наставила свое оружие на пришельца. Зоб, используя камень разума на себе, за несколько секунд выучил человеческий язык и смог понять, что от него требовали земляне. Разумеется, подчиняться их требованиям он был не намерен, и, схватив свободной рукой тессеракт, Зоб спровоцировал Фрэнсис и остальных агентов. По помещению раздалась стрельба, почти оглушающая. «Чойойойорт!» — протянула Соколиный Глаз, наблюдая, как выпущенные в пришельца пули остановились прямо перед ним. Они безмятежно плавали в воздухе, казалось, словно приклеились к нему. Телекинетический щит, образовавшийся перед Зобом, остановил все выпущенные в него пули. Маленький мысленный посыл, и весь град остановившихся в телекинетическом щите пуль развернулся и устремился обратно к своим отправителям. Моментально десятки агентов щита протяжно выдохнули и безвольным куклами повалились на землю. Вязкая кровь залила пол под ними. В каждого агента прилетело минимум по 10 пуль, не оставив им ни шанса. Единственная, кто пережил атаку, была Фрэнсис. Она вовремя почувствовала опасность и отскочила в сторону, укрывшись. Подтянувшись к ближайшему трупу, Соколиный Глаз сняла с его пояса осколочную гранату и кинула в сторону пришельца. Зоб проводил взглядом летящие к нему объекты так же, как и с пулями, остановил его перед собой. Прогремел взрыв. Фрэнсис высунулась из-за укрытия и посмотрела вперед. Ее глаза ожесточились. Граната не нанесла пришельцу никакого вреда. Вдруг входная дверь в лабораторию ударом ноги распахнулась, и внутрь вбежал отряд службы безопасности комплекса. В касках и бронежилетах со штурмовыми винтовками. Укрывшись, они начали безостановочно поливать пулями стоящего в центре лаборатории пришельца. В какой-то момент все это Зобу надоело. Он не мог больше терять времени здесь, поэтому, положив тессеракт в потайной карман, он протянул освободившуюся руку вперед и будто бы сжал пространство перед собой. Находящаяся позади Фрэнсис и отряда безопасности стена покрылась трещинами. Под грохот винтовочных выстрелов, огромный кусок стены лаборатории отошел и упал на стреляющих людей. Одно движение Зоба похоронило под камнями всех его противников. Идя к выходу, пришелец своим чутким зрением заметил движение из-под обломков. Кто-то все-таки пережил его атаку. Подойдя ближе, он изучающе уставился на снова пережившую его атаку Фрэнсис. Прикинув что-то в голове, Зоб решил пощадить человеческую женщину и, ткнув в ее голову скипетром с камнем разума, подчинил ее разум себе. Используя знания Соколиного Глаза, Зоб быстро выбрался с нижних этажей комплекса щита и встретился со шпионами Читаури, которые своевременно организовали подрывы и привлекли к себе все внимание агентов и службы безопасности щита. Уничтожая всех на своем пути, Пришельцы проложили себе кровавую дорогу к выходу и скрылись на улицах Нью-Йорка. Утром рабочий телефон Августа буквально разрывался от звонков. Фьюри требовала немедленного его прибытия в штаб-квартиру щита. Тогда он еще не знал, что сегодня произошло в нью-йоркской базе щита. Уже на месте до Августа наконец дошло, и он очень удивился произошедшему. Неужели система его обманула? Таймер задания показывал еще 5 дней, хотя, Август понял, в его задании было сказано отбить именно армию Читаури, а она прибудет только после открытия портала. О прибывших на Землю разведчиках и замены Лаки из канона ничего сказано не было. Августу стало интересно, кого же отправил Танос вместо оригинального Лаки. Участие самой Лаки в нападении мужчина даже не рассматривал. Она бы не стала сдавать своих союзников ему, да и действовала бы более аккуратно. Увиденные груды переломанных трупов убедили Августа в непричастности Лаки к ночному нападению. Сохранившиеся записи с камер наблюдения пролили свет на нападавших. Ими оказались оставшиеся шпионы Читаури, которые искусно внедрились на базу щита и, используя собственный арсенал, устроили подрыв важных объектов. А на месте же Лаки оказался и Беновый Зоб, один из детей Таноса. Правая рука безумного Титана, обладающая способностью к телекинезу. В оригинале Зоб легко смог уделать доктора Стрэнджа, продемонстрировав превосходный контроль над своим телекинезом. По силе среди членов Черного Ордена, Зобу не было равных. Он был сильнейшим среди детей Таноса. Безумный Титан всегда поручал ему самые сложные задания, те, которые не смогли выполнить остальные члены Черного Ордена.